Этому старику уже 200 лет, и работать на тебя он точно не станет. Он давным-давно работает исключительно на себя, и в третий раз он точно не подпустит нас к себе. Этот паук, если мы его отпустим, забьется в какую-нибудь дыру и оттуда станет руководить поисками нас. Поэтому его ни в коем случае нельзя оставлять в живых. Иначе эта пиратская падаль точно вычислит и прикончит наши семьи. А как на это посмотрит кадр? Сложный вопрос. Думаю, не стоит ему знать об этом. Это точно. Он достал свою винтовку из-под одежды и сделал еще несколько выстрелов. «Не люблю недоделанную работу», — пояснил он. «Надеюсь, он больше никуда не уползет отсюда. Теперь нужно разобраться с основной проблемой», — произнес, выходя из переулка. «Трое аварцев все еще где-то на планете, и они нашли то, что искали. И что предлагаешь?» — поинтересовался Дарс, убирая винтовку обратно под одежду. «Будем действовать, как обычно, по обстановке». Флайер был готов к дальнему полету, требовалось только погрузить в него глайдеры и дроидов. «Кианна, проложи курс вот сюда, на северные пустоши», — приказал, когда мы поднялись в воздух. «Курс проложен, капитан». Расчетное время полета — 4 часа. Дарс сидел молча, изредка посматривая по сторонам. «О чем думаешь?» — поинтересовался. «О женах», — честно ответил он. «Интересно, что они сейчас делают. Скучают ли?» «Наверное, скучают. Просто не хотят этого признавать. Возможно. А может, уже забыли обо мне. Дарс, не мучай себя. Что будет, то будет. Легко сказать. Мы летели дальше в молчании. Постепенно пейзаж под нами менялся, пески становились темнее, появились странные геологические формации, не встречающиеся в других частях планеты. «Капитан, приближаемся к цели», — сообщила Кианна. «Фиксирую аномальные энергетические показания впереди». «Какие именно?» «Электромагнитные поля неизвестной природы». «И повышенный радиационный фон». «Понятно. Предложи варианты посадки, но на безопасном расстоянии от источника излучения». «Выполнено». Вскоре мы совершили посадку и пересели на глайдеры, прихватив с собой пару дроидов. Впереди показались руины. Это было грандиозное сооружение, остатки города или огромного комплекса, раскинувшегося на несколько километров. Большая часть построек была разрушена, но кое-где высились почти целые башни и купола, поблескивающие в лучах солнца металлическими вставками. «Вот это да», — прошептал Дарс. «Это же целый город». «Город древних», — подтвердил. «И судя по показаниям приборов, не совсем мертвый. Мы приземлились в километре от ближайших руин. Сразу стало ясно, что радиационный фон здесь действительно повышен, хотя и не критично. Дроидов берем? Поинтересовался Дарс. «Пока нет, пусть охраняют глайдеры». Мы вышли из корабля и направились к руинам пешком. Чем ближе мы подходили, тем более впечатляющими становились размеры древнего города. Стены некоторых зданий уходили в высоту на десятки метров, а их архитектура была совершенно чуждой, никаких прямых углов, все линии плавно перетекали одна в другую, создавая ощущение, что город вырос естественным образом, а не был построен. «Рик, смотри», — Дарс указал на песок у наших ног. Присмотрелся и увидел следы. Несколько человек прошли здесь не так давно, след глайдера, отпечатки ботинок, даже несколько капель какой-то жидкости на камнях. Аварцы, констатировал. «Были здесь недавно. Идем по их следам». «Пока да. Но осторожно. Как бы на засаду не нарваться». Мы двинулись по следам, ведущим вглубь руин. Следы привели нас к зданию, которое выделялось среди прочих руин. Оно было почти целым, лишь местами виднелись трещины в стенах. Над входом светился слабый символ, руна или знак, значение которого было мне неизвестно. «Здесь они входили», — заметил Дарс, изучая отпечатки у входа. «И вышли тоже», — добавил, заметив обратные следы. «Причем довольно быстро. Проверим, что внутри или за ними». «За ними». Впрочем, далеко идти не пришлось. Вскоре мы обнаружили аварцев, точнее, их тело. «Далеко не ушли», — констатировал Дарс, потыкав в них стволом винтовки. «Что с ними произошло? И почему лица у них такие обожженные?» «Без понятия. Видимо, там, в здании, немного поджаривают или, как вариант, там до сих пор обитает местный дракон. Хотя сходу могу еще предложить несколько вариантов». «Дракон? Слушай, а давай посмотрим, что там. Что зря летели? Хочешь прилечь рядом с ними?» «Да мы аккуратно. Только посмотрим одним глазком. Интересно ведь, что за древние такие?» «Дарс, они тоже хотели посмотреть одним глазком». Мы аккуратно, и он решительно направился к входу в здание. «Дарс, не стоит оно того», попытался его остановить, но какое там. Глава 6, впрочем, дальше входа он не пошел. Остановился в дверном проеме и с помощью фонарика стал осматривать внутреннее помещение. Собственно, это помещение было одно. Почти сразу от входа начинался большой зал. Два ряда колонн, начинавшихся почти от входа, разделяли этот зал на три части. Луч фонаря выхватывал из темноты поразительные детали. Колонны не просто служили опорами, каждая представляла собой произведение искусства. Они словно вырастали из пола живыми стволами, их поверхность покрывали сложные узоры, напоминающие переплетенные лианы или нервную систему какого-то гигантского организма. Линии узоров слабо светились тусклым голубоватым светом, пульсируя с едва заметным ритмом. Потолок терялся в высоте, фонарь не мог пробить эту тьму полностью, но иногда сверху доносились странные отзвуки, словно зал уходил вверх на несколько десятков метров. Стены тоже покрывали узоры, но похожие на геометрические фигуры, концентрические круги, спирали и символы, часть уже стерлась от времени, и я подозревал, что само значение этих фигур утратилось со временем. В дальнем конце зала виднелось возвышение, на котором стояло что-то вроде алтаря или пульта управления. Именно оттуда исходило наиболее яркое свечение, не голубое, как от колонн, а золотистое, пульсирующее быстрее и ярче. Красиво, не смог скрыть восхищение Дарс. «Интересно, сколько этому лет?» «Много», — ответил я, но сам не мог оторвать взгляда от открывшегося зрелища. Даже издалека становилось ясно, что это место не служило обычным храмом или залом собраний. Здесь чувствовалась энергия, древняя и опасная. Воздух внутри казался плотнее, словно насыщен чем-то. Даже стоя у входа, ощущалось легкое покалывание на коже, признак того, что здесь до сих пор действуют неизвестные силы. «Видишь эти отметины на полу?» Указал на темные пятна возле алтаря. «Похоже на следы от сильного ожога». «Значит, аварцы дошли до самого конца», — мрачно заметил Дарс. «И что-то их там поджарило». «Мы туда точно не пойдем. «Вон, смотри, они здесь не первые желающие попасть внутрь». «О чем ты?» «Вон о тех человеческих костях». «Вон там, там и там». «Да они здесь повсюду». «Да, многие хотели попасть туда», —